Глава 16. Рок Этала. Хижина Вальги стояла на самой границе Кода Гайлеса. Обыкновенно учитель, как подобает советнику и хранителю истории Ирда, проводил дни в общинном доме подле старосты. Там же проживали его супруга и дети. Но временами жрец любил уйти прочь от суеты, посидеть в тишине, послушать лес, да игру Йорку. Потому он облюбовал себе отдельный уголок, а в поселении знали, когда их советник там, лучше не отвлекать пустыми беседами, да приходить по важному делу. Фер здесь бывал редко. Небольшой ладный домик на две комнаты, не считая общего очага, часто служил приютом для странствующих жрецов, которые желали посетить пещеру и записать свои истории. Изредка Вальги гонял кого из мальчишек к ним с поручениями, но чаще всего ученики обходили хижину стороной, чтобы не мешать и не тревожить гостей. Пробраться туда незаметно, минуя шумный кодок и любопытные взгляды, труда не составило. Коль шествуют с тобой двое сейдов да жрец, умелый в мороках, опасаться чужих глаз становится лишним трудом. Ферру подумалось, что напрасно он в детстве обучался у наставника лишь целительству. Вспомнилось вдруг, что Ярк-то всегда интересовался чарами верхнего мира, не только в работе с ранами да болезнями. Донимал Вальги и Йорку просьбами объяснить, а те и не спорили, ведь кто мог знать, как все случится? Они скользнули в промерзшую темноту хижины. Поспешили растопить очаг. Расселись вокруг на ладных скамьях, укутались в принесенные хозяином шкуры, ожидая, когда дом вдоволь прогреется. Эйдре пристроилась под рукой своего жреца, растирала озябшие пальцы, а при дыхании изо рта вырывались облачка пара. Только Игви будто не приметил холода, улегся между Ульдом и огнем, ворочался временами, подставляя теплу то один бок, то другой. «Теперь меня тревожит легенда о защитниках», — хмуро признал Фер спустя время. «Стагни, жрецы ошиблись, не было там знаков рождения, а Юдаря и вовсе не существовало. Надо было вызнать у Баларга, что он предрек в точности. Вдруг и с Безымянным все не так ладно, а мы уже решили, что он попросту выдумка, да забыли думать». «Можем и теперь расспросить дядю», — напомнил Ульт, а после с короткой улыбкой добавил, коль он сочтет то делом важным. «Обещался не бросаться», — хитро мурлыкнула Эйдре. «Вреда он нам не причинит», — рассмеялся колдун. «Но все, что думает о таких героях, высказать поторопится точно». И все же, несмотря на опаску о гневе Баларга, мысли Ферра чудились верными. Ульт уселся поудобнее, прикрыл глаза, представил бога битвы вышагивающим по чертогам, пропел заклинание да позвал. «Дядя?» «Говори!» В тот же миг отозвался он, а на фоне почудился слабым отголоском шум битвы и охотничий рог. Колдун, как сумел, быстро объяснил, что их встревожило. Принялся ждать отповеди, но Баларг не пожелал ругаться. Напротив, Мергу почудилось, что дядя посчитал вопросы впрямь серьезным, а потому поспешил развеять сомнения. «На меже я встретил всех, кто был предсказан, не переживайте об этом. Нынче должно свершиться пророчество о Тагни. Первая битва с Мергом. Его в Ирде рассказывают в важном верно, а мелочи, добавленные людьми, не сумеют повлиять на исход. Вы решили, что делать дальше?» «Мы спешим в Сейд за рогом Итала», — откликнулся Ульт. «Дворец ветров, сердце наваждения. О том известно Эйдре. Возможно, она укажет и дорогу. Но есть путь иной, от дома ее семьи. Отыщите хранителя, что служит Эталу, он проведет вас. Что из того окажется быстрее да удобнее, решайте сами». Баларг на мгновение замолк, а после с нежданной теплотой добавил. «Удачи, Йорги. В верхнем мире без нее не обойтись». Будто с отцом побеседовал, а не с дядей. С удивлением обронил Ульт, когда пересказал разговор друзьям. «Вот уж верное имя, Двуликий. Подходящее». «К сердцу наваждения путь не близкий», — молвил Гратту с затаенной тревогой. «К тому же опасаться там стоит и своей тени. Чем ближе туманы ко дворцу Итала, тем охотнее они порождают любой страх или сомнение. Воплощают немедля. Так бог ветров стережет свои владения от незваных гостей. Но что за хранитель, ума не приложу, а потому не подскажу и где его достать». «Давненько мне не приходилось бывать в Сейде», — произнес Йорку, бросил беспокойный взгляд на сына. но соглашусь с Грату. В сердце наваждения лучше не ступать и по великой нужде. Самые могучие колдуны нашего народа терялись там, не сумев отыскать пути, а про хранителей не слыхивал никогда прежде. Да и чего они должны оберегать по воле владыки Верхнего мира, представить не могу». Фер крепко задумался, припомнил свое единственное путешествие в Сейд, а после, прищурившись, сказал: «Коль вы не знаете, что стережет хранитель, может ли он быть поставлен Эталом охранять дитя пророчества? Да не лишь ее, а всю семью, ежели назван дом, в котором ей предречено появиться на свет. Одному из тех, кто сотворил три мира, должно быть известно верное предсказание, так ведь? Почему бы тогда не приставить помощника не к чаду, коему суждено стать героем, а к роду, где оно должно родиться?» «О хранителях нашей семьи мне неизвестно», — пожал плечами Грату. «Бед у дома случалось вдоволь, а на помощь никто не спешил, сколько себя помню». «Потому что ничего из тех бед не угрожало твоей дочери», — Фер хитро усмехнулся. «Сколько, говоришь, живет у рощи олень, которого ты наказал мне достать?» Сейд хмыкнул, посмотрел с интересом, ответил: «Никто уже и не скажет точно. Его видал еще отец моего отца. Но что бы помешало нам охотиться на него и убить?» «Ничего», — жрец кивнул, довольно продолжил. «Но коль он дух-хранитель, как копа, что бы помешало ему вернуться на место сразу же в ином обличье? Или даже в том же самом? Какое дело бесплотному мороку до личины? Случись у вас тяжкий голод, он бы уберег дитя пророчества и пищей, раз сам не прикован к единому телу. Отец, жил ли у вас перед домом проклятый, привязанный к одному месту?» Йорку покачал головой. «Не было такого. Во владениях нашей семьи водопады у реки сбредались туда разные создания. Но чтобы многие поколения видели кого-то долгие годы, да запомнили, не случалось. Мороки ходят свободно, пока есть наваждение. А земли свои бережет лишь копа. Но тот церемониться с незваными гостями или терпеть соседство не станет, а уж добыть себя не позволит в жизни». «Значит», — с затаенным весельем мурлыкнула Эйдре, — «вновь идем за оленем?» «Проверить стоит», — согласился Ульт. «Ежели то ошибка, всегда сумеем пойти в сердце наваждения». Лица Йорку и Грату без сомнений выдавали, что последний исход не лучше самой смерти, а ее они детям не желали. Вечер под крышей дома Вальги завершился тревогой. После ужина все улеглись спать, а выходить порешили с рассветом. Учитель проводил Ферра без радости, но перед порогом заверил: «Что бы ни стряслось, я буду рядом и помогу всем, чем удастся». Йорку дошел с сыном до самого холма. Простился, крепко обнял да обещал: «Мы с Вальги вернемся на дороге. Когда зазвучат песни Вестника, знай, что их подхватят и в Кодаге. Коль случится беда, приходите в Волкут», — попросил Ульт, прежде чем их закружили ветра Верхнего мира. «Харат уже знает, а Мельха всегда обрадуется брату». Тропа унесла друзей прежде, чем они сумели разобрать ответ Сейда. Но Фер успел разглядеть короткую улыбку отца, и она согрела душу перед дальним странствием. В наваждении не бывало легких путей и прямых дорог. Грату отправился домой, а путники поспешили к роще, в которой когда-то молодой жрец охотился на дивного оленя. Эйдра вела да крепко держала за руку Йорги. Фер не отпускал ладони с густой шерсти Игви. Туман казался плотнее прежнего, обступал со всех сторон, пугал неясными звуками, странными силуэтами в сизом нутре, а воспоминания о путешествии к вершине духов, встреча с копой, преследовании пиццами не добавляли покоя. Временами колдунья бормотала под нос непонятные слова, и оттого становилось еще больше не по себе, словно кошмары вот-вот выплывут из наваждения, утащат в разные стороны, откуда не сыскать троп ни друг к другу, ни к срединному миру. Олень будто ожидал их у озера, смотрел темными глазами, слегка наклонил голову, выставил вперед могучие рога. Фер принялся напевать заклинание, хотя не брался предположить, должно ли оно работать на духах, не был ли прошлый раз лишь случайностью, просто потому, что хранитель не признал деву в образе птицы, да заслушался приятным напевом. Эйдре же померещилось, что он не отводит от нее взгляда, да словно спрашивает, кого привела колдунья, не исходит ли от них опасности. «Коль оберегаешь меня, то знай», — с осторожностью произнесла она, неспешно ступая ближе к зверю. «Это друзья. В них нет угрозы. Помнишь меня, приятель?» Фер медленно протянул оленю ладонь, позволил шумно втянуть прохладный воздух, почувствовать знакомый запах человека, который вел его когда-то к угощению во дворе дома Эйдре. «Нам нужно попасть в чертоги Этала. Ежели знаешь путь, сможешь провести короткой дорогой?» Зверь откинул голову вверх, прянул ушами, чуть повернулся, подставляя белый бок. Колдунья первой положила руку на мягкую шерсть. Почувствовала, как обступает ее ласковое тепло посреди промозглого наваждения. Жрец и Мерк доверились деве, повторили ее жест. А Фер крепче ухватился за загривок Игви, шепнул псу быть рядом. «Мы готовы идти», — решительно произнесла Эйдре, оглядев каждого. Олень ударил копытом, и перед ними раскинулась тропа, мерцающая всеми цветами радуги. Путники шагнули на нее, почувствовали на лице нежную ласку добрых весенних ветров. Туманы отступили. Друзья словно плыли разом над ними и в них. Слушали звон капелей, первые птичьи трели, а вместе с тем шелест летних трав, переливы осенних дождей, свежесть скрипа первого снега под ногами. Верхний мир сиял красками, коих не видывали Сейд никогда прежде. Смешались воедино времена года, вторили друг другу, сменялись в короткий миг закатами и рассветами, долгими днями, ночами, полными лунного света и блеска звездного неба. «Это песни ветров!» Эйдре с жадным восторгом ловила каждый вид, открывшийся ей на пути. Всех, которые летали некогда в мирах, уже ушедших, и, может, даже еще не рожденных. «Не только», — тихо произнес Ульт, завороженный игрой мелодии не меньше девы. «Здесь поют и те, кого они коснулись. Любое существо, ходившее по земле, или парившее некогда в воздухе. И... Лив?» Сразу понял по голосу друга Фер. Мерк кивнул, а после чуть опустил голову, прикрыл глаза, слушал с мягкой улыбкой. «Я не разбираю слов», — сказал колдун спустя время. «Но он кажется счастливым, спокойным, уверенным, гордым. Заслышь я похожее от духов, сказал бы, что это добрый знак. Но, может, он всегда был таким?» «Тогда вспоминай его песню в миг сомнений», — посоветовала Эйдре ласково. «Жаль мне не расслышать. Любопытно было бы узнать голос охотника». «Лес», — подобрав верные слова, объяснил Ульт. «Древний, словно сам Ирт, таинственный, полный теней от летнего солнца, шорохов, загадок, мягкая поступь дикого зверя по густому мху, стрекот насекомых, свист птичьих крыльев. Он был старше самой Эриты, старше любого человека в мире. Лив родился тогда, когда первые существа на земле принялись искать себе пищу». Дальше они шли молча, а дорога оказалась настолько чудесной, что ее конца не хотелось узреть никогда. Но в то мгновение, когда появился перед ними дворец ветров, каждый вспомнил, к чему стремился. Чертоги Этала выплыли из ниоткуда дивным мороком. Встретили путников фонтанами воды из серебряных чаш, мерцающим белым дымом у земли. Радужная тропа окончилась камнями, сквозь которые пробивались травы и цветы, что в срединном мире не росли вместе. Дух-проводник остался у начала пути, но словно не собирался уходить и решил дожидаться их возвращения. Друзья же поспешили вперед, туда, где среди густых зарослей высился дворец, который, казалось, сооружен из самоцветов. Стены отливали янтарем, а в нем вихрились и извивались бирюзовые линии, сменялись изумрудными лентами, вспыхивали на свету ультрамарином. Он будто и сам состоял из ветров, менял узоры каждый миг, закручивал в замысловатые спирали, да тотчас рассыпал их сотнями крохотных искр. За распахнутыми воротами с башнями под островерхими шпилями начинался дом владыки Сейда, величественный и прекрасный. Раскинулся подле дворца дивный сад, в котором застыло длинными косами листва гибких ив у прудов, замысловатых фонтанов, ажурных мостов, беседок с святыми колоннами. Обрамляла первый этаж дивная арочная галерея. Повсюду на порталах, у балконов, по ветвям висели колокольчики, серебряные или стеклянные, самых удивительных форм и размеров. Стоило ступить внутрь парка, и каждому захотелось, чтобы подул ветер. Пролетел, играл кронами деревьев, брызгами воды. Метался в арках, отскакивал от стены высоких шпилей. С шорохом скользил по спиралям колонн ввысь. Скатывался с мягких узоров резьбы на камнях. Раззвенелся с задором трелями колокольчиков. Чудилось, что тогда дворец бы подхватило воздушными потоками. Унесло в высокое небо, словно богатый кружевной платок, случайно оброненный рассеянной красавицей на землю. Но во внутреннем дворе было спокойно и пусто. Никто не вышел навстречу, не попытался остановить или выведать у путников, с чем они пожаловали. По открытым павильонам стелился белый дым. Молчали многочисленные колокольчики у дверей и окон. Тишину нарушал лишь шелест воды в фонтанах, да мерещившаяся вдали убаюкивающая мелодия Клёрса. «Разве у Этала не должно быть при дворце слуг?» — с удивлением спросил Ульт. «Тут словно никто и не живет». «Может, его помощники сами ветра?» — с сомнением предположил Фер, да сразу же отбросил столь странную мысль. «Эйдре?» Колдунья не обратила внимания на зов. Ступала вперед зачарованной, а шаги сбивались так, будто она была готова вот-вот пуститься в пляс. Жрец попытался взять деву за руку, но та ловко извернулась, рассмеялась, бросилась внутрь дворца. За миг пропала из виду. «Музыка!» — с досадой догадался Фер. «В мелодиях Сейд теряют себя. Пошли, отыщем ее там, где играет Клёрс». Тишина и пустота дворца смущали друзей. Еще и Игви, ко всем странностям, принялся ворчать да раздраженно дергать ушами. В просторных залах и комнатах с богатым убранством не было ни души, а выведать, откуда звучит арфа, не удавалось. Чудилось, что нежную песню издавали сами стены. «Прежде она всегда тебя слышала, даже когда играла сама», — с тревогой напомнил Мерк, оглядывая залитые светом коридоры без капли жизни. «Не желала отвлекаться, да, но не так». Фер кивнул, напряженный не меньше друга. Вспоминал ласковую улыбку своей девы в пещере, когда они шли к Модру в деревню, и он пел об их пути, понимал, что тогда колдунья хоть и утонула в музыке, но осознавала происходящее. А теперь во дворе чертогов даже глянула так, словно вовсе не поняла, кто перед ней и чего хочет. Застывший мертвым янтарем взгляд знакомых медовых глаз, в котором сменялись раньше за миг веселье, насмешка, нежность, сейчас напугал и заставил беспокоиться. Что бы ни творилось нынче во дворце Этала, к тому мигу, когда друзья обошли весь его первый этаж и ступили на изящную лестницу, Фер оказался уже уверен, что ничего подобного застать здесь было бы невозможно, коль все шло бы верно. Эйдре отыскалась в просторном зале самого центра чертогов. Танцевала у фонтана вместе с диковинными созданиями верхнего мира. Здесь, постукивая копытами, плясали олени с человечьими головами. Странные люди с лицами вепрей. Переминались с лапы на лапу, докружились в парах мужчины и девы, видом напомнившие двуногих кошек. Вокруг них, с заливистым хохотом, носились хороводом крошечные человечки в тяжелых башмаках размером с половину владельца. Как они все умещались в зале и до сих пор не оттоптали друг другу ног или хвостов, оставалось загадкой. Ведь в комнате, казалось, собралось все население огромного дворца. Слилось в едином танце, позабыв остальное напрочь. Но хуже всего, что попали они к самому Эталу. На широком троне, высящемся на постаменте, восседал бог ветров. Вернее, он мог бы там восседать, гордым и могучим, коль не раскинулся бы, будто на неудобном ложе, и не спал столь крепко, что его не будили ни пляска, ни смех, ни грохот башмаков да копыт. Серебряные кудри разметались по светлой коже, сильные руки безвольно повисли с подлокотников. Голова склонилась на грудь, примяв аккуратную прежде бороду. Ни оружия, ни рога не виднелось ни при нем, ни подле него. А приди в зал убийца, ему бы не составило труда уничтожить Этала в тот же миг, как узрел. «Так быть не должно», — хмуро сказал Ульт, и его слова почти утонули в шуме окружающего безумного веселья. «Уверен, что не должно», — согласился Фер мрачно. «Надо отыскать этот Гвархов Клёрс срочно!» Друзья выскочили в коридор, Мерк наклонился к Игви и велел найти, откуда играет музыка. Пес дернул ушами, прислушался, рысью помчался вниз, и они со всех ног ринулись следом. Приближаясь к подземелью, спутники все отчетливее слышали арфу да утробный рык Игви. В центре, прямиком под залом Этала, стоял самый огромный из виданных когда-то друзьями фонтанов. Широкое основание напоминало котел, на котором среди рисунков застыли, глядя в разные стороны, 8 голов. Обликом были различны. Одни чудились смурными, круглили щеки, словно дули со злобой, и старались смести дыханием прочь. Другие казались ласковыми да добрыми. В центре фонтана зависла над водой хрустальная арфа, а серебряные струны играли сами собой дивную мелодию, которая здесь начинала уже усыплять и друзей. Фер упрямо тряхнул головой, обошел чашу, обернулся к Ульду, изучавшему одну из голов, произнес с опаской: «Что будем делать? Я хоть сейчас могу выпустить стрелу, но опасаюсь. Вдруг всему виной не инструмент, а песня, в которую вплели заклятие. Мне не понять сразу надписей на фонтане, а времени разбирать их нет вовсе». «Нужна Эйдра», — решил Ульт. «Надо придумать способ привести ее в чувство». «Я вижу лишь одну возможность», — хмыкнул жрец. «Сделать так, чтобы она не ощущала чар музыки. Когда мы были в Сейде в прошлый раз, она становилась змеей и слышала мои слова. Но, может, мелодия в ином облике переменится для нее достаточно, дабы больше не терзать разум?» Мысль показалась верной, чтобы хоть попытаться, ведь иных путей все равно выдумать не удалось. Они поспешно вернулись в зал наверху, остановились на пороге, выискивая колдунью взглядами среди толпы. Наконец заметили рыжие локоны девы уже совсем подле фонтана. Ругнулись от того, как далеко умудрилась забраться Эйдре в беспамятстве. Велели Игви ждать, да медленно потащились к ней, то и дело уворачиваясь от танцоров. Ульт получил крепкого тычка оленьим боком, отлетел в лапы деве кошки, а та с безумным смехом вцепилась, закружила по комнате, расталкивая всех вокруг. И кончики коготков больно царапали кожу. Через миг Фер потерял друга в толпе, а когда обернулся, не обнаружил и Эйдре. Крепкое словцо уже просилось сорваться с губ, когда к нему, сверкая пустыми глазами, подплыл в дурмане танца мужчина с головой вепря, протягивая могучие руки. «Я тебе не девица!» — прорычал жрец, увернулся, и вепрь, минуя его, закружил в пляске пожилую даму с телом оленя. В этот момент протолкался к другу Ульт, злой, помятый, с изорванными рукавами рубахи и тонкими царапинами на плечах. «Где же твоя красавица?» — оглядев Мерга, поинтересовался Фер. «Ушла танцевать с другим». Колдун без стеснения отпихнул очередную пару лап, устремившуюся к ним обоим разом. «И могла бы оказаться в тот миг чуть нежнее. Я и так не посмел бы спорить с желанием дамы. А твоя красавица где, не подскажешь, шутник?» «Самому интересно», — вздохнул жрец. И лишь чудом умудрился не наступить на маленького человечка, который незаметно подлетел и принялся кружить на месте, раскинув руки, прямиком под занесенным для шага сапогом. Вдруг рыжие косы Эйдре полыхнули пожаром совсем недалеко от них. Фер и Ульт, решительно распихивая танцоров, устремились к ней. С трудом миновали сразу пару сошедшихся в диком плясе людей-оленей, сшибающих на пути всех бедолаг подле себя. Подскочили к колдунье. Мерк крепко схватил ее, потянул в коридор, свободной рукой продолжая отталкивать лапы на пути. А Фер тем временем отбивался от танцоров сбоку, да прикрывал рот своей деве, чтобы в забытье она не прокляла их, посчитав, будто на нее напали. Там Ульт, стойко снося пинки и попытки кусаться, умудрился надежно закрыть Эйдре уши, и в тот же миг застывшие глаза оттаяли, а в них вспыхнул испуг. «Обернись змеей!» — поспешно показал жестами Фер. «Живо!» Колдунья не стала спорить, перекинулась белым полозом, а жрец бережно поднял ее, уложил себе на шею. По дороге вниз друзья объяснили то, что сумели понять. Чудилось, будто песня Клёрса все еще терзает деву, но меньше. Убаюкивает, как и мужчин, но уже не сводит с ума, заставляя плясать без оглядки и понимания. В подвале, при взгляде на фонтан, жрец точно заметил во взоре колдуньи мелькнувший страх. Он указал на арфу, затем на свой лук. Четко произнес: «Разбить Полос качнул треугольной мордой чуть живее, чем сумела бы обыкновенная змея. Казалось, будь Эйдра в своем настоящем обличье, она бы замотала головой со всей силы, а то и вовсе кинулась бы оберегать инструмент от уничтожения. Фер и Ульд переглянулись с радостью от того, что не стали торопиться дохвататься за оружие прежде всего. «Остановить струны?» — предложил жрец, вглядываясь в медовые очи девы. Она замешкалась на миг. В глубине глаз отразилось тревожное сомнение, но сменилось решимостью, и Полос кивнул. Фер передал змею Ульду, а сам вошел в фонтан, добрался до Клёрса, бережно коснулся ладонью, заставил замолкнуть. Все это время Эйдре напряженно наблюдала за ним, вытягивалась вперед, словно стремилась отправиться следом за жрецом. Стоило мелодии прекратиться, как сверху раздался гулкий грохот, а желание немедля упасть на месте да заснуть оставило каждого. Колдунья обернулась человеком. Тяжело выдохнула, объяснила. «Это Сьюгарь. Здесь рождаются ветрами ров. Клёрс должен играть песни, от которых они появляются на свет разными. Но кто-то зачаровал его, и мелодия посводила с ума всех в дворце». «Пока он не поет, не будет и ветров», — нахмурился Ульт. «Они не появлялись и прежде», — печально откликнулась дева. «Вы бы увидели. Они серебром вырываются из голов на котле, а после улетают прочь. Те, что носятся нынче по мирам, старые, уже рожденные однажды. Но новых не окажется, пока Этал не вернет нужные песни». «Надеюсь, он очнулся». Фер попытался хоть немного отжать вымокшие по пояс брюки, но быстро махнул на то рукой. Да первым отправился наверх. Вот отчего молчали колокольчики во дворе. Видно, они должны звенеть под играми молодых ветров, давать им набраться сил. С опаской заглянувших в зал друзей встретил источник недавнего грохота. Всякий, плясавший у фонтана, лежал нынче на полу в крепком сне. Этал так и не пришел в себя. Даже положение на троне не сменил. Жрец направился к нему, с бережной аккуратностью, стараясь не наступить на кого-то из несчастных танцоров. Вздохнул на ходу. Видно, слишком давно у них наступило это веселье. Силы иссякли напрочь. Ульт и Эйдре брели за ним. Игви в комнату даже соваться не пожелал. Уселся на пороге, посматривал на спящих настороженно, да принюхивался к воздуху. «Он жив, но отчего-то не просыпается», — оглядев бога ветров, сказал Фер. «Нужен рок», — печально молвила колдунья. «Его голос пробудит и от самого крепкого из снов». «Коль в зале его нет, то его дворце уже не сыскать», — обронил Ульт хмуро. «Все это наверняка устроили, чтобы выкрасть рок, да не дать позвать ловчих к стене». «Отчего же не убили тогда самого Этала?» — поинтересовался жрец. «Должны были бы обрадоваться такой возможности. Он теперь беззащитен». «Без него сгинет и наваждение». Колдунья огляделась, потерла пальцами виски с усталостью. «А туманы важны им, чтобы выползти в Ирт, минуя межу. Баларк упоминал об этом. Потому Этала усыпили, а не уничтожили вовсе. Противникам он им опасен, но и мертвым не нужен. Стало быть, нам тем более важно вернуть сюда рог, дабы его пробудить. Бог ветров не останется в стороне от битвы с Мергом, коль однажды уже решился сражаться против порождений тьмы». «Проверим все же остальной дворец», — предложил Фер. «Вдруг рог запрятан надежно где-то в сокровищнице, и до него не сумели добраться». Эйдра вздохнула, посмотрела на спящего Этала, твердо пообещала. «Я вернусь сюда с рогом, как только получу его в руки». В остальных комнатах не нашлось пропажи, да и надежды на то было у друзей не слишком много. Они тщательно обыскали каждый уголок. Игви всеми силами обнюхивал пол и стены, но не оказалось в чертогах ни артефакта, ни даже слабого следа, чтобы отправиться по нему. Тогда друзья вышли во двор, размышляя, что делать дальше. «Я поговорю с отцом», — решил Ульт. «О том, что тут произошло, им знать нужно. Дядю снова отвлекать не хочется. Прошлый раз почудилось, что он беседовал со мной, не прерывая боя. А Радга сможет посоветовать, откуда начать поиски. Брат Баларга ответил на зов сына так же скоро, как и сам бог битвы. Выслушал новости, задумался ненадолго. После сказал: «Уничтожить рог невозможно ни оружием, ни чарами. Утащить во дворы Мерга тоже не выйдет. Там его сила опасна для них самих. Стало быть, его запрятали надежно в Ирде или Сейде. Ступайте к Ирите. Коль рог где-то в Срединном мире, она отыщет его тотчас, хоть под землей, хоть на морском дне. И будьте осторожны. Ежели добрались до Итала, ее дворец тоже нынче небезопасен». «Как бы ни случилось беды и там», — мрачно обронила Эйдре, пока они шли прочь от чертогов, в застывшем без движения дворе которых так не хватало звона пляски молодых ветров. «Ириту не убить оружием, пока существует в Ирде хоть одна живая травинка», — вздохнул Фер. «Но ты права, полагаться на удачу не стоит. За сотни лет можно отыскать средства против любого. И лучше бы нам поспешить». Они вернулись к оленю, который бродил у фонтанов, но заметил их и пошел навстречу. Эйдре положила ладошку на белый лоб. Попросила: «Нам нужно попасть во дворец Ириты в Ирде. Сумеешь открыть туда тропу?» Зверь потоптался на месте, после обернулся в сторону юга, фыркнул, тряхнул головой. Колдунье почудилось, что он согласился, и она решила положиться на свое чутье. Но прежде чем уйти, обратилась к хранителю вновь. «Эталу нужна помощь, а мне стоит вернуться сюда как можно скорее. Сможешь ли ты проложить мне дорогу, если я позову?» Олень дернул ушами, потянулся, бережно ткнул мордой в ремень клёрса. «Я сыграю мелодию Аньё, юго-восточного ветра. Хорошо?» — улыбнулась дева. Он ответил коротким поклоном. После стукнул копытом. Эйдре почувствовал рядом провал. Поблагодарила духа, крепко обняла Игви за шею, а друзья взяли ее за плечи. Ветра подхватили, закружили в знакомом танце, и уже через миг друзья оказались между ласковыми волнами Олки да густым диким лесом острова, где затерялись в зарослях чертоги Ириты.